Рассказ Бемолы. О, моя мать! Сегодня я так явственно вижу пунцовые пятнышко у твоего пробора, твое сари, окаймленное широкой алой полосой, твои глаза, глубокие, добрые и такие спокойные. Твой взгляд, словно луч утреннего солнца, озарил первые проблески моего сознания и, золотя путь, проводил меня в жизнь. А потом? Не настигали ли меня в пути, подобно разбойникам, черные тучи? Но разве уж ни крупицы не досталось мне от тех россыпей света? Даром благочестивой зари явилась ты на заре моей жизни. Ты скрываешься в грозный час, но можешь ли навеки исчезнуть? Красивыми у нас называют тех, у кого кожа светлее, но ведь небо, изливающее свет, темно-синий. Моя мать была смуглой, и красота ее заключалась в святости. Эта красота заставляла умолкнуть самых красивых и тщеславных женщин. Меня считали похожей на мать. Из-за этого однажды в детстве я рассердилась на свое зеркало. Мне казалось, что судьба несправедлива по отношению ко мне, и что смуглый цвет кожи не мой настоящий цвет, а просто нечто ошибочно предназначенное для меня. Пусть я некрасива, но я молила Бога даровать мне такое же благочестие, каким славилась моя мать. Когда пришло время обручения, астролог, присланный из дома моего свекра, посмотрел на мои ладони и сказал: «Девушка обладает счастливыми знаками, она станет верной женой». Так и должно быть, ведь Бемола — выдатая мать, в один голос заявили все женщины. Я вошла в семью Раджи, которая была отмечена во времена царствования одного из падишахов. В детстве я слышала сказки о прекрасном принце, и с тех пор в моем воображении рисовался его образ. Тело принца я представляла из лепестков жасмина, а его лицо воссоздавало себе, сосредоточив на нем все свои сердечные желания, как это делали в течение веков все молодые девушки. Какие у него чудесные глаза, какая линия носа, а его усы, словно крылья черной пчелы, так же нежны, как и черны. Но оказалось, что мой муж совсем не похож на прекрасного принца. Цветом кожи он походил на меня, и хотя я вскоре освободилась от смущения, вызванного отсутствием собственной красоты, мною овладело чувство сожаления. Пусть бы уж я стыдилась самой себя, но почему я так и не смогла увидеть принца, созданного моим воображением? Я предпочитаю красоту, которая не нуждается в лицезрении и проявляет себя в душевных качествах. Именно тогда красота достигает высоты почитания, и ей не нужны украшения. Ведь сама красота почитания делает все вокруг прекрасным. Еще в детстве я наблюдала, как моя мать, тщательно очистив для отца плоды, укладывала их на белое каменное блюдо, заботливо завертывала для него в маленькие кусочки материи бетель, спрыснутый благоухающими эссенциями, или тихо отгоняла мух пальмировой веткой, когда отец садился за еду. Бетель — растение. Пряные на вкус зеленые листья бетеля с примесью различных специй употребляются в Индии для жевания. Примечание редакции. Я всем своим существом понимала, что все это и нежность рук матери, рук Лакшми, и потоки нектара ее сердца способны поглотить целый океан безобразного. Лакшми, богиня богатства и процветания, олицетворение преданной и добродетельной жены. Примечание редакции. Не звучала ли уже тогда в моей душе мелодия почитания? Конечно, звучала. В этом, правда, не было еще ни рассуждений, ни утверждений сущности добра и зла. Это была одна лишь мелодия. И как пение гимна жизни в храме Творца Вселенной приобретает особое значение, так и эта мелодия вдохновляла меня. Вспоминаю, как, вставая на рассвете, я осторожно брала прах от ног моего мужа. Брала прах от ног моего мужа — выражение почитания старшим или уважаемым людям. Примечание редакции. Мне казалось, что в эти мгновения Красное пятнышко у меня на лбу начинало гореть, как утренняя звезда. Однажды муж неожиданно проснулся и, улыбаясь, воскликнул. «Что это, Бемола? Что ты делаешь?» Я никогда не забуду своего смущения. Возможно, он решил, что я тайно хочу заслужить воздаяние за свое благочестие. Но нет, это было совсем не благочестие, просто мое женское сердце жаждала выразить ему почитание. В семье моего свекра придерживались старых обычаев и привычек. Одни из них шли от моголов и потанов, другие — от законов Ману и Порошора. Потан — афганец, законы Ману — древнейшая книга правил поведения индусов, Порошор — святой мифический творец Вед, древнейшего памятника индийской литературы. Примечание редакции. Муж мой был вполне современным человеком. В семье свекра он первый получил систематическое образование и сдал экзамены на магистра. Оба его старших брата детей не имели и умерли в молодости от пьянства. Мой муж не пил вина, а отличался уравновешенностью, и это казалось таким необычным для членов нашей семьи, что даже не нравилось им. По их мнению, безупречность поведения украшает лишь те дома, где нет счастья. Звездам не свойственны пятна, они бывают лишь на луне. Свекр и свекровь умерли давно, хозяйкой дома стала бабушка. Моего мужа она считала жемчужиной своего сердца, и поэтому он иногда осмеливался приступать к границе древних законов. Он сумел настоять на своем, несмотря на все пересуды в доме и за его пределами, и пригласил мисс Джильби в качестве моей компаньонки и гувернантки. В то время он выдержал экзамены на бакалавра и готовился получить степень магистра. Ему приходилось жить в Калькутте, где он занимался в колледже. Писал он мне почти ежедневно, немного и простым языком, но как нежно смотрели на меня буквы его четкого круглого почерка. Я хранила письма мужа в ящичке из сандалового дерева и ежедневно покрывала их цветами, которые собирала в саду. К тому времени облик моего сказочного принца побледнел, как луна в лучах восходящего солнца. Трон в моем сердце занимал уже реальный принц. Я стала его госпожой и могла сидеть с ним рядом. Однако еще большей радостью для меня было сознавать, что мое настоящее место у его ног. Я получила образование, поэтому знакомство с нынешней эпохой мне довелось приобрести на современном языке. То, о чем я сейчас пишу, звучит для меня самой как поэзия. Не будь я знакома с современностью, я приняла бы мои чувства за незатейливую прозу. Превращение женской любви в почитание казалось бы мне столь же естественным, как и то, что я родилась женщиной, независимо от моей воли. У меня ни на миг не возникло бы потребности даже задуматься над тем, существует ли в этом какая-либо особая поэтическая красота. Но не успела я вступить в пору зрелой юности, как наступила опять новая эра. Мы научились претворять в поэтическое искусство то, что прежде было для нас таким же простым, как дыхание. Нынешние умники-мужчины постоянно говорят о том, какая замечательная поэтическая сила заключается в религиозном аскетизме вдов и беззаветной преданности жен. Отсюда становится ясным, что именно здесь, в жизни, проходит грань между истиной и красотой. Неужели теперь можно обрести истину, уповая только на красоту? Я не думаю, чтобы женский ум отливался по одному шаблону. Однако я знаю, что между разумом моей матери и моим было нечто общее, а именно страсть к почитанию. Теперь для меня стало совершенно ясно, что естественнее такого чувства нет ничего на свете. Судьба моя сложилась так, что муж не хотел предоставить мне случая проявить почитание. В этом сказывалось его величие. В святых местах алчные жрецы-профессионалы используют свое положение для вымогательства, они недостойны почитания. На земле только низкие люди требуют почитания от своих жен, и этим они в конце концов одинаково унижают и почитающего, и почитаемого. Щедрость моего мужа была беспредельна. У меня были многочисленные слуги, было множество безделушек и нарядов. Но зачем мне столько внимания? Как найти выход, отказаться от всего этого и принести себя в дар? Во мне в большей степени жила потребность давать, чем получать. Любовь своего рода нищенка. Она расцветает в пыли у края дороги, но она не может раскрыть свое богатство в китайских вазах гостиной. Мой муж не мог совершенно отбросить старые традиции, укрепившиеся в женской половине нашего дома. Мы не могли видеться в любое время, но я знала точно, когда он придет, поэтому у нас не было неожиданных свиданий. Все наши встречи были гармоничны, как стихи. В них были и ритм, и цезура. Я заканчивала дневные дела, принимала ванну, старательно причесывала волосы, подновляла пунцовые пятнышко на лбу и надевала спадающие красивыми складками сари. Отрешившись в этот заветный час от мирских забот, я целиком приносила себя ему одному на золотом алтаре. Это были всего лишь минуты, но в них заключалась вечность. Муж не раз говорил, что мужчины и женщины имеют друг на друга одинаковые права, поэтому их связывает и равная любовь. Я никогда этого не оспаривала, но сердце говорило мне, что почитание не нарушает равенство с мужчиной, оно лишь возвышает существующие отношения. В этом заключалась особая радость равенства, и она не могла в один прекрасный день превратиться в обычное явление. На алтаре любви почитание становится похожим на светильник. Он одинаково светит и тому, кто совершает поклонение, и тому, кому поклоняются. Я убеждена, что в почитании женщина сама становится почитаемой, иначе что стоит ее любовь? Пламя вспыхнувшего светильника нашей любви устремляется ввысь, а перегоревшее масло остается внизу. Любимый, ты не хотел моего почитания, и это так похоже на тебя. Но как было бы хорошо, если бы ты принял его. Ты любил меня наряжать, учить, выполнять все мои желания. Ты давал мне даже то, о чем я и не мечтала. Любовь ко мне светилась в твоих глазах. Я чувствовала ее в твоих тайных вздохах. Ты лелеял меня, будто райский цветок. Ты любил меня так, словно я не спослан тебе счастливым провидением. Я гордилась этим. Мне казалось, что мои достоинства привели тебя к моим дверям. И, восседая на троне царицы, я требовала почета. Мои требования росли с каждым днем, и никогда я не чувствовала удовлетворения. Я чувствовала в себе достаточную силу, чтобы подчинить мужчину. Но в этом ли заключается счастье женщины, ее благополучие? Нет. Спасение женщины заключается в том, чтобы смирить свою гордость в глубоком почитании. Шива стоял нищим у дверей Аннапурны. Но разве смогла бы Аннапурна вынести страшную огненную его силу, не будь она предана Шиве? Шива — один из трех главных богов индийского пантеона, бог созидания и разрушения. Обычно изображается с третьим огненным глазом во лбу. Иногда Шиву изображают нищим, который живет подаяниями. Аннапурна, жена Шивы, одно из воплощений богини Дурги. Согласно индийской мифологии, Аннапурна кормит весь мир. Примечание редакции. Сейчас я припоминаю, сколько в те счастливые дни было вокруг нас затаенной зависти. И это вполне естественно, ведь приобретенное я получила случайно. Случайности редки, да и Всевышний не потерпит нашего бездействия. В течение долгого времени нам надо выплачивать долг за свое благоденствие, и только тогда оно будет вечным. Всевышний может ниспослать нам счастье, но мы в силах удержать его, лишь обладая достоинствами. Мы не можем воспользоваться тем, что нам дано, и в этом наше несчастье. Отцы многих невест вздыхали, глядя на мое благополучие. В домах и на улице только и говорили о том, красива ли я настолько, насколько должна быть красива жена Раджи, достойна ли я такого дома. Бабушка и мать моего мужа славились необыкновенной красотой. Красотой отличались и две мои вдовы и невестки. Впоследствии, когда судьба не пощадила их, бабушка мужа поклялась не искать красавицы жены для ее единственного оставшегося в живых младшего внука. В дом мужа я вошла лишь благодаря счастливым линиям, которые астролог нашел на моей ладони. Иных прав я не имела. В нашем доме, в семье полной достатка, немногие женщины пользовались должным уважением. Так уж здесь было заведено. Всю жизнь их слезы тонули в пене вина и звоне запястья на ногах танцовщиц, но они высоко держали голову, затаив в груди гордость хозяек знатного дома. Моя ли была заслуга в том, что муж не прикасался к вину и в погоне за женщинами не растрачивал своих сил в публичных домах? Разве Бог сообщил мне какие-то мантры, с помощью которых я могла бы сдать метущийся характер мужчины? Мантра, заклинание, гимн в честь какого-либо божества. Примечание редакции. Одна судьба и ничто другое. Но в жизни моих невесток судьба сыграла печальную роль. Еще не наступили сумерки, а их праздник уже закончился. И только пламя юной красоты напрасно продолжало гореть ночами в пустых покоях. Пылало лишь пламя. Музыка уже не звучала. Мои невестки старались выказать презрение гуманному поведению моего супруга. Вести корабль такой родовитой семьи под единственным парусом женского сари, сколько я получала шпилек от них, словно я украла любовь у своего мужа и, воплотив собою притворство и фальшь, бесстыдно стала современной леди. Муж одевал меня в модные платья, и, глядя на мои яркие наряды, кофточки, сари, юбки и сорочки, они пылали от гнева. Никакой красоты, одна видимость. О, у нее нет стыда, она наряжается, будто для витрины магазина. Муж знал обо всем, но сердце его было полно сострадания к женщинам, и он неоднократно советовал мне не сердиться на них. Однажды я сказала ему, что женский ум ничтожен и искалечен. «Как маленькие ножки китаянок», — ответил он, — «чем они меньше, тем больше они искалечены. Общество давит со всех сторон на ум наших женщин, делая его ничтожным и искалеченным. Судьба играет их жизнью, все зависит от ее милости, своих прав у них нет». Мои невестки получали от своего деверя все, что хотели. Его не интересовало разумные или неразумные их требования. Внутренне я кипела от негодования, видя, что они не питают чувства благодарности к нему. Даже моя старшая невестка, которая отличалась исключительной набожностью, ревностным исполнением религиозных обрядов и соблюдением постов, подвижничество которой требовало таких расходов, что за душой у нее не оставалось и копейки, не раз говорила, так чтобы я слышала, что, по мнению ее двоюродного брата-адвоката, стоит ей подать в суд, и тогда она, и так далее, и тому подобное. Стоит ли все это писать? Я дала мужу слово никогда, ни в чем не возражать его невесткам, отчего гнев в моей душе стал еще нестерпимее. Доброта, казалось мне, имеет предел, и если его приступить, человек лишается мужества. «Закон, общество не на их стороне», — говорил мой муж, «и для них было бы слишком тяжелым оскорблением выпрашивать то, что когда-то они считали принадлежащим им по праву наследования мужьям, и требовать еще за это благодарности, получить пощечину и платить за это. Это ведь тоже требовало благодарности. Признаться, я часто думала о том, что моему мужу не хватает энергии стать менее добрым. У моей второй невестки был совсем другой характер. Она была молода и не стремилась к благочестию. Ее разговоры, шутки, смех были полны чувственности. Не отличались примерным поведением и ее молодые служанки. Однако никто ее не останавливал. Такие уж порядки царили в нашем доме. Я чувствовала, что самым невыносимым для нее было мое необыкновенное счастье, безупречность мужа. Поэтому она расставляла на пути своего деверя всевозможные ловушки. Мне стыдно признаться в этом, но даже при таком муже в сердце мое порой закрадывались сомнения. Дух современности как опьяняющий напиток. Простые вещи благодаря ему становятся непонятными. Время от времени моя младшая невестка приглашала своего дорогого деверя к себе на угощение. Мне очень хотелось, чтобы он отказался под каким-нибудь предлогом от этих визитов. Должно же плохое быть наказуемо. Но всякий раз, когда он с улыбкой на лице готовился отправиться к ней, в мою душу, моя вина, но сердце ведь не прикажешь, вселялась неуверенность в его целомудрии. И будь у меня в это время хоть тысячи дел, я отправлялась под каким-либо предлогом в комнату невестки. Чего-то ранее ни на секунду не спускает с тебя глаз. Уж очень строго у тебя стража, — говорила она, смеясь. Чхота Рани — младшая царица, здесь младшая хозяйка. В больших индийских семьях различие между старшей, средней и младшей хозяйками сохраняется даже и в тех случаях, когда из-за вдовства старших женщин младшая берет в свои руки управление всем хозяйством. Примечание редакции. Когда-то и у нас так было, но я не сторонница такого попечения. Муж видел лишь тяжелую участь невесток, но закрывал глаза на их недостатки. «Пусть это порог нашего общества», — говорила я, — «но к чему столько снисходительности? Предположим, человек в тяжелом положении, но при чем тут ты?» Он обычно не спорил, лишь улыбался. Вероятно, для него не оставались тайны мои сомнения. Мой истинный гнев был направлен не на все общество, а только... Но этого я не скажу. Как-то раз муж мой попытался утешить меня. Если бы они действительно считали дурным все то, что говорят о тебе, это не вызывало бы в них такого гнева. Но к чему тогда этот несправедливый гнев? Несправедливый ли? Ведь и в зависти есть доля истины. Она заключается в том, что счастье должно быть доступно всем. Тогда надо спорить с Всевышним, а не со мною. Всевышнего рукой не достанешь. Пусть они берут то, чего так желают. Ты же не собираешься лишать их чего-то. Пусть носят сари, кофточки, украшения, туфли, чулки. Если они хотят заниматься с гувернанткой, так ведь она в доме. Наконец, если им хочется выйти замуж, ты можешь переплыть 7 морей, как это сделал в свое время Бит-де-Шагор. У тебя есть средства. Но в том и трудность. Хоть и в руках все то, чего желает сердце, взять его нельзя. Значит, остается лишь притворяться глупой. Будто то, что я не получила, ничего не стоит, хотя все тело пылает при виде этого у других. Обманутый таким образом человек стремится быть выше своего обмана, в этом его утешение. Нет, что ты ни говори, а женщины страшно глупы. Они не хотят признать правды и продолжают обманывать. Значит, сами они обмануты больше всех. Меня злило, когда он таким образом старался оправдать ничтожество и ограниченность женщин нашего дома. Рассуждение о том, каково общество и каким оно должно стать, все это было пустое. Возникающие же на каждом шагу препятствия, двусмысленные намеки, двуличия были непростительны. Муж возражал, когда я говорила об этом. «У тебя, я вижу, достаточно снисходительности там, где это касается тебя. А когда речь идет о тех, кто оказался жертвами общественных условий, там ты бессердечна. Можно ли забыть боль, если она ничем не утоляется?» «О, пусть я ограничена. Все хороши, кроме меня», — отвечал я с негодованием. «Ты-то ведь мало бываешь в доме и ничего не знаешь». Я сделала попытку посвятить его в тайны нашего дома, но он стремительно поднялся. Его давно ждал Чандронатх Бабу.